женщинам, прекрасному полу. Разговор идет о модах, о прелестных ручках и ножках и о всем прочем, что характеризует подобные же издания того времени, вроде журнала для милых, дамского журнала и так далее. Заканчивает свою статью Верещагин призывом «Перелистайте же альманах лучше сами». Вы найдете, я уверен, на его пожелтевших страницах еще много таких же маленьких розовых жемчужин. Пробегите его нежные мадригалы и наивные эпиграммы, чувствительные романсы и элегии, дифирамбы и сказки, побосенки и песни. Они очаровательны, любезны своей искренностью и свежей непосредственностью. Я уже говорил, что альманахи и сборники — это своего рода конек моего книжного собирательства. Однако кабинета Аспазии я в своем собрании не имел, и, честно говоря, до Верещагина ничего о таком альманахе не слышал. Неудивительно, что я кинулся к своим книжникам, но не фарисеям, с воплем «Достаньте мне кабинет Аспазии». Книжники пожимали плечами и отвечали, что где слыхать они о таком альманахе слыхали, но что он уже давненько не попадался. «Да как давненько-то?» — спросил я у одного наиболее расположенного ко мне мага и волшебника книги. «Год, два, десять». «Ну, десять, не десять», — ответил мне маг и волшебник. «Но я, как вы знаете, работаю в книжном деле лет 40. Так вот, все 40 лет и не попадался». Я понял, что кабинет Аспазии принадлежит к тем непрославленным книжным редкостям, которые порой встречаются куда реже знаменитых и прославленных раритетов. О последних все знают, все их берегут, а такие вот кабинеты Аспазии, если иногда и появляются, то на них никто и внимания не обращает. При случае их можно купить за копейки, только где же искать случай? Но случай все-таки пришел. У меня было одно чрезвычайно приятное знакомство, которым я очень дорожил и берег его, что называется, как зеницу ока. Это знакомство, с горечью говорю, было с ленинградским профессором, литературоведом Василием Алексеевичем Десницким, скончавшимся недавно на 81-м году жизни. Автор многочисленных трудов о Пушкине, Горьком и других русских писателях, Десницкий собрал библиотеку, которую смело можно было считать одной из достопримечательностей Ленинграда. Впрочем, покойный Василий Алексеевич сам был неотъемлемой достопримечательностью этого города. Познания Василия Алексеевича в книжном деле были безбрежны, и нет ничего удивительного, что в одно из своих посещений этого чудесного человека я обратился к нему с вопросом, что он может рассказать мне о кабинете Аспазии. Василий Алексеевич погладил бороду и, поблескивая очками, спросил в свою очередь: «Это какой же кабинет Аспазии? 1815 года, наверное?» Я было кинулся рассказывать профессору о статье Верещагина, о своих долгих и бесплодных поисках этого альманашка, но Десницкий, остановив поток моего красноречия, протянул руку к полке и достал маленькую толстую книжку в стареньком переплете. Жестом полным нарочитой, но очаровательной небрежности, ах, надо знать библиофилов, он перебросил эту книжку на мой конец стола. «Вероятно, вы говорите об этом кабинете Аспазии». На моем лице отразилось при этом столько откровенного удивления и еще более откровенной зависти, что Василий Алексеевич не выдержал, расхохотался и сказал: «Ну ладно, ладно, не завидуйте, владейте этим кабинетом, мне он вовсе не нужен». Десницкий проживал в Ленинграде почти в самом конце Каменно-Островского проспекта, до европейской гостиницы, где я останавливаюсь, немалый конец. Я не стал ждать ни такси, ни автобуса, а отмахал пешком это расстояние в рекордно короткий срок, производя, вероятно, на встречных прохожих впечатление не очень нормального человека. Но что знают прохожие о ни с чем не сравнимой радости прибежать домой и начать перелистывать долгожданную книжку.